Да так, знакомые хмонги. Крутые парни, помогают мне вести дела с шанами. Они нам пригодятся в ближайшие дни. Думаешь, на нас нападут? Не знаю, это ведь ты разговаривал с Эльгорда, сам как считаешь. Ну, по телефону трудно было понять. Собственно, обвинять меня в обмане он не стал. Мне кажется, тут сыграло роль твое ранение. Он интересовался, как ты. Ты ему сказал, где я? Ну да, он сам спросил, а я подумал, что у меня и так уже шаткая позиция, без вранья. Ведь все легко проверить. Скелли немного помолчал, лицо его приняло сосредоточенное выражение. Без Рииса он будет раскачиваться дольше, но мне все равно надо линять отсюда. Он нажал кнопку вызова медсестры, и та появилась намного быстрее, чем ожидал Мардер. Скелли попросил ее позвать доктора Родригеса, и женщина сразу удалилась. А у тебя тут все вышкалены. Личное обаяние или взятки, выбирай, что больше нравится. Ага, а вот и мой личный врач. В палату вошел моложавый мужчина в белом халате. Казалось, он был рад видеть Скелли, а вот на Мардера взглянул с подозрением, как на заразного. «Извини, Мардер», — сказал Скелли, — «доктору Родригесу не терпится продемонстрировать свое врачебное искусство». Мардер отправился бродить по коридорам, поглядывая в попадавшиеся палаты. Чуть ли не у каждой койки собралось по мексиканскому семейству, и почти во всех случаях пациента или пациентку кормила с ложечки родная мать, поскольку всем известно, что в больницах пичкают всякой дрянью. Мардер сомневался, что Скелли тоже пичкают дрянью, и что за остальными ухаживают так же, как за ним. В вестибюле он наткнулся на доктора Родригеса и хотел было заговорить с ним, но врач промчался мимо, стараясь не встречаться с ним глазами. Занятый человек, видимо, он еще не привык к взяткам, и его мучила совесть. Скелли уже одевался. Как он и предсказывал, пуля повредила боковые мышцы, но брюшная полость не пострадала. Будет еще один благородный шрам. Они вернулись в Кассель на том же самом джипе, на котором Мардер покинул дом несколько часов назад. И снова все обрадовались возвращению Мардера, а некоторые из Скелли, в том числе Рафаэль с его ополченцами, и Лурдес. Скелли держал совет со своими людьми во дворе. Те доложили ему, что прибыли Лоус Чайноуз и сразу же принялись устанавливать на опорных пунктах новое мощное оружие. И хотя они совсем не говорили по-испански и разве что самую малость по-английски, все выполняли их указания. Мардер собрался уже пойти и поглазеть на эти чудеса, как вдруг из домика прислуги вылетела юная красотка, повисла у Скелли на шее и покрыла его лицо поцелуями. Скелли, улыбаясь от уха до уха, покрепче стиснул ее соблазнительное тело и, скорчив физиономию сатира, подмигнул Мардеру. Отвернувшись, Мардер угодил в более целомудренные объятия дочери. «Вернулись наконец», — сказала она, — «и почти невредимые, вот диво-то. Когда объявились эти ребята с пушками, мы не знали, что и думать, а они не больно-то общительны. На каком это языке они разговаривают?» «На хмангском». Они приплыли из Китая в контейнере с оружием, и, когда контейнер вскрыли, вышли и положили всех тамплиеров. И сколько уже это продолжается, он показал на Скелли, который удалялся в компании своих подручных, и не отлипавшую от него Лурдес. Бедный папочка, Петер Энн последним узнает, чем заняты его крестьяне. Он с ней спит. Мне всегда нравился этот эвфемизм. У нас со Скелли соседние комнаты, и могу тебя заверить, сном в их случае даже и не пахнет. Вот скотина. Не понимаю, что тебя возмущает. Если она будет девушкой Скелли, то другие мужики перестанут за нее драться. Никто не полезет к большому боссу. Господи, Кармил, ей всего 16. В следующем месяце будет 17. Если не ошибаюсь, столько же было и моей матери, когда ты увез ее отсюда. Но мне-то было 24, а ему за 60. Зато сексуальности не занимать. Извини, но не вижу тут особой проблемы. Девушки постоянно клюют на зрелых мужчин. Это всем выгодно. Девушки получают опору, в финансовом и карьерном смысле, а старички дорываются до юной плоти. Ну и Скелли не станет уродовать ей лицо или ноги об нее вытирать. Мардер тоже понимал, что здесь нет особой проблемы, умом, по крайней мере, но при мысли об этих двоих ему хотелось убить своего друга. Безумие, безумие, но желудок его горел огнем, как будто он зачерпнул целую ложку хабанера. Если, конечно, ты не ревнуешь. Начало дочь. Ну что еще за глупости? Я не испытываю никакого сексуального интереса к этой девочке. Стата смерила его внимательным взглядом, затем проговорила. «Я тебе верю. Кажется, истинный объект твоего влечения сидит сейчас в твоем кабинете». «Что?» Пару часов назад нагрянула Ла Эспиноса. «Хочет сделать про нас репортаж. Я разрешила ей воспользоваться твоим кабинетом. Ее очень заботит твоя судьба. Пожалуй, тут нечто большее, чем журналистский интерес. Почему ты все время приписываешь мне какие-то сексуальные интриги? Сначала Лурдес, теперь вот Пипа. Некрасиво». Стата поднесла палец к носу и хитро улыбнулась. «Пап, я называю вещи своими именами. А теперь мне пора, прости, Скелли просил проверить, хорошо ли обложили мешками дизельный резервуар, и глянуть, как там у Лоус Чайноус дела с пулеметными гнездами. А ты что, разбираешься в таких вещах? Ну, курс полевой фортификации я прогуляла, но мы, инженеры МТИ, гибкие специалисты». Она помахала ему и потрусила прочь, насвистывая песенку. Мардер узнал Аделиту знаменитую Коридо времен революции 1910. Как и он, Стата слышала ее от Чоли, впитала с молоком матери, подобно всем прочим мексиканским Коридо. Это была баллада о любви и смерти. В доме многое изменилось. В гостиной всю мебель сдвинули к стенам и составили в несколько ярусов, повсюду суетились мужчины из колонии, возводя перед окнами баррикады из мешков с песком. Свет со стороны моря уже не проходил, и комната теперь напоминала пещеру или огромный бункер. В столовой рядами разложили матрасы, стол накрыли тканью. В застекленных шкафчиках вместо посуды разместились всевозможные медицинские принадлежности. Их раскладывала какая-то женщина в розовой хирургической блузе и брюках, которую Мардер видел впервые. Она улыбнулась ему, но представляться не стала. Проследовав в каморку Ампара в надежде получить объяснение этим метаморфозам, Мардер застал вместо нее юную Эпифанию. На столе перед девочкой не было ничего, кроме пары десятков мобильников, распределенных по группам и снабженных аккуратными ярлычками из малярного скотча. На ухе у Эпифании красовалась Bluetooth-гарнитура, и когда Мардер вошел, девочка вела беседу с пустым местом. «Вас поняла, Альфа-2-5, Филис-1, конец связи. Что ты делаешь, Эпифания?» Вздрогнув, она повернулась на стуле. «О, здравствуйте, Дон Рикардо. Выполняю проверку связи. Дон Эскелли велел проверять 4 раза в день. У нас тут центр связи. Как возвращаюсь из школы, до самой ночи у меня дежурство». Улыбнувшись, она порылась в ящике стола и достала еще один мобильник. «Это вам. Номера всех командных пунктов и некоторых нолей уже занесены в память». Мардер взял телефон. Это была накла китайского производства. На задней панели маркером вывели его имя. «Налей», — повторил он. «Да, то есть командиров. Дон Эскелли нам все объяснил. Например, если вы хотите поговорить с командиром группы или если звонит он сам. Милая, я знаю, что в этом контексте означает ноль, просто давно не слышал, чтоб так говорили. Вижу, у нас теперь есть медсестра. Да, Ильда Салинас, из клиники Вейльсила. Она двоюродная сестра Чикиты Феррары, вызвалась добровольцем. Из Эльсьила многие хотят приехать, но на всех места не хватит. И некоторые еще боятся Лоус-Аутроус. А вот ты не боишься, подумал Мардер, оставив ее. Ему вспомнилась до смерти перепуганная девчушка, встретившая его однажды в Кассефилис. На кухню он заглянул лишь мельком. Туда набилось до смешного много дородных женщин, они все что-то крошили и без умолку болтали, а вокруг исходили паром кастрюли с рисом и бобами. Очевидно, тут готовили на всю общину сразу. Мардер помахал им рукой и, сопровождаемый улыбками, направился к себе в кабинет. Пипа Эспиноса за его столом увлеченно стучала по клавишам ноутбука и даже не подняла глаз, когда он вошел и сел на диван. В комнате становилось все темнее. Снаружи рабочие возводили баррикады из мешков. Мардер встал, включил верхний свет и сел обратно. Журналистка закончила свои дела, закрыла ноутбук и наконец посмотрела на него. «Ну что, Мардер», — сказала она, — «готовы к съемкам». Она достала из-под стола цифровую видеокамеру Sony HDR и включила ее. «Хотите взять у меня интервью?» «Уже беру». «Первый вопрос. Чего вы хотите добиться, превратив свой дом и усадьбу в крепость?» «Не понимаю. Я думал, вы приедете со съемочной группой, и мы с вами усядемся на диванчик, как на телевидении. Мне всегда было интересно, каким образом держится логотип канала в углу». Она положила камеру на стол и нахмурилась. «Я без группы, потому что продюсер мне отказал. Считает, тут нет ничего интересного. Эх, какое разочарование. А я-то надеялся на 15 минут славы. А вообще, вы меня удивили. Взгляд изнутри на новейшую главу в наркотических войнах. Кэмпо Синоус отбивает атаку Ла Фамиля. Отставной американский спецназовец показал народной дружине, как дать отпор Лоус Мелосоус. Да это же лучший сюжет года, если не десятилетия. Он пояснил свой отказ. О, тут классический случай, ему прислали конверт, а внутри фотография его жены и детей возле школы, и лица у всех перечеркнуты черными крестами. Не могу его винить. У меня же нет ни детей, ни близких, за чью жизнь я бы переживала. Так что я здесь как фрилансер, веду запись для Ютьюба и будущих поколений. И вы правы, шумиха будет колоссальная. Дверь распахнулась, и в кабинет ввалилась кучка чумазых рабочих. «Ой, простите, сеньор», — сказал бригадир. «Я думал, здесь никого нет. Нам надо продолбить отверстие». Он обвел рукой стены. «Давайте освободим комнату», — предложил мардер Пипи. «Поднимемся на крышу». Эспиноса убрала ноутбук и камеру в большую красную холщовую сумку и вышла вслед за хозяином. «А для чего отверстие?» — спросила она на лестнице. «Ну, в кино, когда обороняют здания, всегда стреляют из окон, но в реальной жизни окна баррикадируют и ведут огонь из бойниц. Так вы все это предвидели? Знали, что наркоус нападут на вас?» Скелли предвидел. «Как уже было сказано, я приехал сюда поваляться на солнышке, но пока что-то не складывается. Поскольку покоя нам с самого начала не давали, Скелли решил, что рано или поздно произойдет открытое столкновение и раздобыл кое-какое тяжелое оружие, чтоб мы могли постоять за себя. А поскольку вы его украли у тамплиеров, то столкновения теперь не избежать. Как изящно. А вы неплохо осведомлены, как я погляжу. Это мое ремесло. Только я не совсем понимаю, с чего вы решили, что можете так вот просто задирать наркоз. У Эльгорда 400 вооруженных бойцов, все профессиональные убийцы, совершенно отмороженные. Для них не составит труда справиться с сотней Кэмпо Синоус. Странно слышать такое от мексиканской патриотки. Сапата и Вильякоичева добились как раз с такими людьми. И проиграли. Да, но мы, может, и не проиграем. У них есть танки, вы в курсе. Здоровенные бронированные грузовики с пулеметами. Бог ты мой. Ну тогда, видно, придется сдаться. С другой стороны, вы-то здесь. Значит, не так уж беспокойтесь за свою безопасность. За вашу голову назначена награда. Не думайте, что кто-то из этих ваших отморозков может ее затребовать. Не исключено. Но тут мне остается пожать плечами, как фаталистке и порядочной мексиканке, и сказать, все когда-нибудь умирают. Но до этого может и не дойти, возразил мардер. Он обвел рукой людей, сооружавших гнезда для двух увесистых советских пулеметов ДШК калибра 12,7 мм, один смотрел на дорогу, другой на берег. Увидев, как хорошо у нас с обороной, они поищут более легкую добычу. Кстати, по той же причине люди и собак заводят. Вот скажем, подросток разнюхивает, в какой бы дом залезть и поживиться. С собакой ему связываться неохота, так что он лезет в соседний, где все тихо. Но Эльгорда не сопливый хулиган, а если вам все сойдет с рук, то он как раз выставит себя сопляком, и ему крышка. Его свои же пришлепнут. Ну так и пускай, сказал мардер. И вас не волнует, что вы ставите под угрозу жизни всех этих людей? Очень даже волнует. А как, по-вашему, я должен поступить? Уехать, а они все пусть возвращаются в свои трущобы, на эти убогие ранчос, а бандиты пусть грызутся за право понастроить на моей земле казино. Мы никого тут не держим, не заставляем драться. По правде сказать, некоторые уехали, но вместо них приехали другие. Есть все-таки люди, которые рады, что кто-то тут борется с наркобаронами. И как долго вы продержитесь в осаде? Как будете кормить этих людей, как вывозить товары, эти ваши ремесленные поделки? Надо же было придумать такую ахинею. Почему ахинею? Ремесла. Люди десятилетиями пытаются выжать что-то из мексиканских ремесел, но чуть только появляется рынок, его тут же сметает массовое производство. На городском рынке можно купить вышитые хуипелс, сделанные на китайских фабриках. А шляпы? Раньше в каждой деревне были умелицы, которые плели из соломы сомбреро, причем везде по-своему, каждая шляпа уникальна. Мужчина покупал шляпу и передавал по наследству сыну, вот какие они были прочные. Только стоили очень дорого, шляпа за курицу, как говорили тогда, и постепенно люди начали покупать шляпы из всякого дерьма, сделанные в подпольных мастерских, потому что бедняку нужно не произведение искусства, а защита от солнца. В результате все ткачихи превратились в поберушек и стали голодать. Ну что ж, если вы правы, то насчет прибыли можно не беспокоиться. Нас всех перестреляют, прежде чем мы начнем голодать. Кстати, о стрельбе. С дальнего конца колонии послышался оружейный треск. Рабочие, трудившиеся над огневыми позициями, подняли головы. В одном из них мордер узнал Мьянга, гостя из контейнера. Прислушавшись, азиат улыбнулся. Он нарисовал в воздухе круг и несколько раз проткнул его пальцем, затем вернулся к работе. «Так это просто учебные стрельбы, практикуются с новыми автоматами», — сказал мордер. «Может, сходим, посмотрим. Вам интересно будет это заснять». Они спустились и побрели через колонии. «Какая-то непривычная суета», — заметила Пипа. «Люди и в самом деле двигались живее обычного, развозя грузы на тачках, тележках, бывших трехколесных мотоциклах, и повсюду царила то ли напряженная, то ли выжидательная атмосфера, как будто все готовились к фиесте». Мордер получил традиционную порцию улыбок и приветствий, за вычетом единственного семейства, погрузившего весь свой скарб в ручную тележку и явно направлявшегося куда подальше. Однако еще одна семья, почти с такой же тележкой, ждала заселения в свой новый домик. Дети застенчиво улыбались, мать выступила вперед, представила своих родных и пояснила, что ее муж уже на Элгалф, упражняется с новым оружием. Они зашагали дальше, и мордер произнес: «Вы читали когда-нибудь у Оруэлла, какой была жизнь в Барселоне, когда анархисты захватили власть в гражданскую войну?» «Может, и читала», — ответила журналистка. «А что?» «Как он пишет, больше всего его поразило, что в ресторанах, на улицах, всюду, словом, пропали всякие следы раболепия. Официанты вели себя как вельможи и отказывались от чаевых. Все классовые приметы исчезли за одну ночь. Но ведь в конце концов они потерпели поражение, правда?» «Да, но хотя бы ненадолго у них что-то такое было, и теперь у нас есть то же самое. Я пытался внушить людям, что не надо воспринимать меня как очередного богатого козла, и они наконец перестали. Ну-ка, а это что такое?» Он остановился перед скобяной лавкой, которая принадлежала некоему Энрике Вальдесу. Тот обыкновенно занимался изготовлением фонарей под свечи и религиозных изделий из луженой жести. Теперь же пространство перед лавкой, она служила также домом, было уставлено коробочками изогнутой формы, каждая размером с небольшой портфель. Сверху их ничто не закрывало, снизу у всех имелись припаянные ножки, позволявшие ставить штуковины или вкапывать в мягкий грунт. Мальчик-подросток при помощи болгарки делал насечки на вогнутых боковинах, его младший брат отматывал с катушки толстую колючую проволоку, нарезал на короткие куски и бросал в ведро. Сам Вальдес переливал в одну из коробочек какую-то сероватую массу из большой металлической бочки. «Знаете, это изумительно, я здесь живу, но понятия не имел обо всех этих приготовлениях. Что они делают?» «Это противопехотные мины направленного действия, а он сейчас разливает взрывчатую смесь из удобрений и дистоплива. Что ж, этих ингредиентов у нас навалом, а Скелли наверняка позаботился о детонаторах. Когда мина срабатывает, получается направленный взрыв, вот для чего этот паренек делает насечки с одной стороны. Врагу в лицо летит заряд шрапнели, в данном случае, колючая проволока. Обратите внимание, он каждый раз меняет рисунок надрезов. Как это ужасно, как восхитительно, как по-мексикански». Мордер улыбнулся своей спутнице, но та посмотрела на него с каким-то непонятным выражением. «Вам нравится быть командиром?» «Да, нисколько. Я бы куда охотнее жил в мире и торговал бы всякими поделками. Но раз уж все так сложилось, то не отказывайте мне в праве хоть немного позабавиться. Кроме того, ходить с веселым лицом – моя обязанность. Ну еще бы вам не веселиться. Когда все полетит к чертям, вы можете махнуть на какой-нибудь другой пляж, а эти кэмпы-синоус останутся в дерьме. Вы глубоко заблуждаетесь. Я намерен умереть здесь». Он топнул ногой. «Здесь, на моей земле. И еще, если позволите, ваш цинизм и нигилизм видятся мне избыточными даже по стандартам журналистики. Казалось бы, вы должны поддержать горстку людей, которые пытаются противостоять омерзительной социальной язве, унесшей жизни 40 тысяч мексиканцев, однако все, Что я слышу, это брюзжание и грязные домыслы относительно моих мотивов. Это не объективность. Тут что-то личное. Либо сказывается ваша неприязнь ко мне, либо вы окончательно пали жертвой философии No Import Mad Small. Так или иначе, но я больше не желаю слушать эту дребедень. Не можете без подколок, идите гуляйте. Мордер двинулся дальше, не особо интересуясь, идет она следом или нет. Стрельба стала громче, и вскоре он вышел на окраину обитаемой части колонии, к полю, известному в селении как Элгалф. Скелли распорядился вкопать столбики, между которыми затем развесили на проволоке бумажные мишени в виде силуэтов. Несколько мужчин, выстроившись в ряд, полили по ним то одиночными выстрелами, то очередями по три патрона. Позади стрелков сгрудилась группа побольше, эти покуривали и подбадривали товарищей криками. За начальника стрельбища был Рафаэль, а Скелли меж тем присел на корточки и демонстрировал кучки мексиканцев, как в полевых условиях разобрать и почистить автомат Калашникова. Это было все равно, что смотреть на танцующего Нуреева, наблюдать за человеком, который умеет делать что-то лучше всех на свете. Скелли действительно знал, как наладить оборону с помощью нерегулярных сил, как подготовить и вдохновить людей, как использовать их сильные стороны и компенсировать слабые. На глазах Мордера все без исключения молодые мексиканцы научились выполнять нехитрые манипуляции с оружием, которые, если задуматься, как раз и создавалось для таких вот простоватых, неловких солдат. «Я впечатлен», — сказал Мордер, когда урок закончился и они со Скелли отошли в сторонку от остальных. «Ты очень многого добился в невероятно сжатые сроки. Как думаешь, у нас есть шансы?» Скелли пожал плечами. «Ну да, если головорезы у них кончатся раньше, чем у нас пули». Он взглянул на огневой рубеж. Пипа Эспиноса снимала на камеру стрелков и брала интервью у тех, кто дожидался своей очереди. «Как твоя подружка?» «Кажется, она в своей стихии». Репортерша отвлеклась и посмотрела в их сторону. Это был своеобразный взгляд, вызывающий и одновременно обиженный. «Да», — произнес Мордер. «Это у вас общее. Кстати, о подружках. Где сейчас Лурдес?» «Присматривает за малышней. Расита организовала детский садик. Нам надо об этом поговорить. О детях». «Нет, о Лурдес. Я хочу, чтоб она уехала. Ее ждет актерская школа в Мехико». Уговор был такой. «Может, стоит спросить ее, чего она сама хочет. Может, это взрослые должны принимать решения за младших. Что ты будешь с ней делать, Скелли? Женишься. Дашь ей работу, дом, детей. Господи, да ты ей в дедушке годишься. А может, ты принимаешь отцовскую роль слишком близко к сердцу, шеф. Давай закроем тему, ладно. И вот еще что. Если б тебе было с кем перепихнуться, тебя бы меньше волновало, как там дела у других. Тут не о сексе речь, отрезал Мордер, а о жизни человека. Я высылаю ее в дефи. Последовала игра в гляделки. Скелли отвел глаза первым и рассмеялся. «Слушай, Мордер, тут вот какое дело. Это война, а я ее веду, так что могу брать любую девушку, какую захочу, и настолько, насколько захочу, а хочу я Лурдес. Ничего сложного. Вот после войны, при условии, что победим, можно будет потолковать об уговоре. Ну а мне пока что надо обойти периметр». Он ушел, бросив Мордера наедине с яростью, которую тем труднее было сдержать, что причина ее оставалась непонятной. Уже много лет никто не приводил его в такое бешенство, кроме него самого. И что это было? Обернувшись, он увидел Пипу. «Ничего, маленькое недоразумение». «Нет, тут что-то было», — возразила она. «Видели бы вы свое лицо, вы на него с таким выражением смотрели, будто пристрелить готовы». Мордер окинул ее хмурым взглядом. «Вы просто не можете не репортерствовать, да, с вами, не могу. Вы как большой мешок с секретами и ложью. И я тешу себя надеждой, что если вас постоянно подзадоривать, то что-нибудь да выглянет наружу. Я с вами всегда был откровенен». «Да ну, тогда скажите честно, о чем сейчас спорили? Строго между нами, если хотите». Он рассказал, что вы намерены предпринять. На ее лице был написан жадный интерес. Внезапно Мордера осенило. «Я намерен увести ее отсюда, а вы мне в этом поможете». «Нет-нет, сеньор, один раз я с удовольствием вам помогла, но у меня нет желания ввязываться. А вот и есть. Я же вижу, вы из журналисток нового поколения, вам хочется самой участвовать в событиях. Одной объективности Хосефине Эспиносе мало, А нет, ей не хватает. Не хватало еще умыкать девиц из гаремов. И вообще, зачем вам я? Просто усадите ее в машину и... Нет, это должны быть вы. Если я стану на нее давить, она сразу побежит к Скелли, и они дуэтом споют Коридору про то, какой я злодей. Это же мексиканская история любви, парень не должен знать, что девушка уезжает. Нет, к вам она прислушается. Она готова землю целовать под вашими джин-мечу. Вы скажете ей, что ей нужно ехать в Чилангаландию, как я велел, и она поедет. Надо только подыскать, на какой машине вам безопасно проехать по городу. Вы меня не слушаете. Я этого делать не буду. Отлично. Тогда можете покинуть мои владения. Придется связаться с другими журналистами. Кому-то наверняка захочется снять репортаж десятилетия. Пожалуй, подыщу-ка лучше мужчину. Ближайшие пару дней тут будет довольно опасно, и я не совсем уверен, что вы справитесь. В общем, приятно было познакомиться, сеньора Эспиноса. Буду искать ваше имя в списках обезглавленных. Он развернулся и направился через деревню обратно к дому. Послышались пронзительные крики, какие издают тропические птицы и маленькие дети, и действительно, мимо него в сторону утоптанного клочка земли, заменявшего здесь игровую площадку, промчалась толпа ребятишек. На всех были маски скелетов, в грязных кулачках они сжимали сахарные черепа на палочках. Позади этой оравы следовала взрослая девушка, тоже в маске, но с фигурой, которая не вызывала и мысли о скелете и по которой в мгновение ока узнавалась та самая Лурдес, источник всех проблем. Услышав оклик Мардера, она подняла маску и наградила его улыбкой. «Лурдес», — произнес он, протягивая ей руку, — «я так рад, что встретил тебя. Мы с Пипой как раз о тебе говорили. У нее для тебя потрясающие новости». Мардер обернулся, крикнул «Пипа» и призывно помахал рукой. Эспина состояла посреди дороги, наклонив голову вперед, некрасиво разинув рот, и напоминала быка, которого в конец загонял хитрый матадор со своим плащом. Через секунду она уже натянула на лицо улыбку телезвезды, подошла к ним и заключила девицу в объятия, не забыв перед этим прорычать Мардеру на ухо «Чингэквадитоу». И Мардер оставил их, еще раз дружелюбно помахав напоследок. Да, он и в самом деле «Чингэквадитоу», это было мексиканское жаргонное словечко, обозначавшее интригана, манипулятора и вообще коварного сукина сына. Жена познакомила его с этим словом еще в начале отношений, называла его так, если он хоть на шаг отклонялся от абсолютной честности, которую Чоли исповедовала сама и которой требовала от него. «Если б мне был нужен мачо, двуличный лживый пес», — частенько говорила она, — «то я вышла бы за мексиканца». Дети напомнили ему о текущей дате. Октябрь был на исходе, и на горизонте уже маячил День мертвых. Ну конечно, для него-то и готовили угощение, не по случаю военных действий, а к празднику. Они будут есть, пить и танцевать, и на угрюмых лицах мексиканцев заиграют улыбки, и проснется шальной дух озорства, который все они прячут глубоко в душе. Будут драки, любовные дела и пьяные оскорбления. Поскольку Мардер Петерен, его начнут поносить больше всех, но он не станет возражать, потому что тоже напьется вдрызг. А потом все примутся плести венки из бархатцев и возводить алтари для своих усопших, выкладывать сахарные черепа и пенди муэрто с полосками теста, вылепленными в форме костей и покрытыми белой, словно кости, глазурью. Первый день фиесты посвятят ангелочкам, то есть умершим детям, второй – всем остальным. Каждая семья отправится на кладбище и устроит пикник у могил покойных родственников, не забыв и про офрендес, чтобы мертвецы тоже могли перекусить, когда вернутся на землю по воле Миктикасиуатль, владычицы смерти и загробного мира. На этот раз Мардер не особенно следил за предпраздничными хлопотами, хотя знал не понаслышке, как готовиться к Ди Лоус Муэртоуз и как сложно раздобыть в Нью-Йорке нужный сорт бархатцев, не то чтобы это была главная проблема, стоявшая перед их семейством в те годы. Нет, проблема заключалась в том, что сеньора не имела возможности навещать могилы предков вместе с родными, поэтому ей приходилось довольствоваться пьянством и придирками к мужу. Поэтому Мардер недолюбливал LDA, и поэтому, видимо, не замечал многочисленных признаков, указывавших на близость праздника, например, тяжелого запаха бархатцев, доносившегося из открытых дверей, и аромата выпечки. Разумеется, в эти дни пенди муэрто можно было купить в магазине, но многие верили, что усопших не проведешь. Что же до усопшей супруги Мардера, то она пребывала в урне, в его спальне. Размышляя об этом и о причинах, отбивших у него вкус к празднику, он столкнулся с одним из удивительных маленьких совпадений, которые случаются в жизни любого человека. Только ему подумалось, что надо бы поговорить со священником, как тот попался ему на глаза, погруженный в оживленную беседу с двумя детишками в масках, которых он вел под руки. Мардер хотел обстоятельно с ним потолковать, но не здесь, посреди улицы. Пока же он поделился своими опасениями, и отец Сантана, как всегда, нашел выход. «Вы тревожитесь, как бы вас не похитили по дороге», — подытожил священник. «На мой взгляд, вероятность этого очень мала. Во-первых, мы поедем на моей машине. Все знают мой старый Volkswagen и пропускают его повсюду, даже в такие недобрые времена, как сейчас. Хотя они живут в грехе и убивают людей, всем им перед смертью требуется причастие. Ну а кроме того, это будет день мертвых. Закроются все банки, все организации, и бандитские разборки тоже на время прекратятся. Знаете, даже Лоус Оутроус навещают своих мертвых, и никому не хочется гневить Мектика Сиатль. Что ж, хорошо, вы ведь приедете к нам на праздник. Вообще-то, нет, и как раз поэтому я сейчас здесь. Я буду у себя в церкви и поучаствую в городских торжествах. Сеньор Куилья всегда устраивает пышные празднества, а мне положено восседать среди благородных господ и оказывать моральную поддержку. Не лучшая компания для священника, не находите? Да, все так говорят, но воры, убийцы и палачи, как раз те люди, с которыми должен водиться священник, если желает подражать Христу. А я к этому и стремлюсь. Между прочим, Господь никогда не пренебрегал хорошей трапезой. Надо полагать, до распятия вы при всем при том доводить не хотели бы. Священник рассмеялся. О, при необходимости пойду и на это, но доминует меня чаша сия, и все такое прочее. Кстати говоря, Куэлья интересуется вами. При нашей последней встрече он усердно меня расспрашивал. Что вы ему сказали? Что вы американец с наклонностями филантропа, отошедший от дел? И он вам поверил? Разумеется, нет. Поначалу он считал вас агентом какого-то другого картеля. Теперь думает, что вы агент Элнорд. А кем считаете меня вы, святой отец? Отец Сантана снова рассмеялся. Ну что ж, хорошо. Я считаю вас метущейся душой, как и большинство людей, с которыми имею дело. Он протянул Мардеру руку. Послезавтра, скажем, в 10 буду ждать вас перед домом. Наверняка опоздаю, но вы уж не обессудьте. Праздник все-таки. Ну и видок. «Краши в гроб кладут», — сказал Мардер дочери. «Спасибо. Вся деревня старалась. Верю. Где ты раздобыла это платье?» «Это старье». Она покружилась, развивая подол. Платье из желтого атласа доходило стати до лодыжек, низкий корсаж с оборками открывал плечи и поддерживал маленькую грудь. «Не знаю даже, у Роситы и других там целая сокровищница. Грим тоже их рук дело. Мне нравится. Ты как будто даже и счастлива, что приставилась». Все открытые участки кожи статы замазали матово-черной краской, поверх которой искусно вывели белым контуры костей. Лицо загримировали под череп, короткие рыжие волосы разделили посередине пробором и уложили гелем. Еще на ней было подобие тиары из цветных лент, крепившейся к длинному желтому парику. Она олицетворяла Ла Калеверы Катрины, женщину высших сословий, ставшую неотъемлемым атрибутом Ди Лоус Муэртос. «А я и вправду счастлива. У меня с 11 лет не было ни одного Хэллоуина, на котором я не изображала бы сам знаешь кого. Как же меня утомляло таскать везде эту книгу с фонариком. Живым мертвецом быть намного спокойнее. А как у тебя дела? Я заметила, что ты не танцуешь». Мардер показал настоявшую перед ним бутылку старой темной текилы. «Нет, сейчас я напиваюсь. Боюсь, мое достоинство пострадает, если вдруг я плюхнусь лицом вниз». Хотя сегодня как раз тот случай, когда хидалгоз положено валять дурака, а людям потешаться над ними. Но тебе все равно стоит сплясать с Ла Эспиносой. Неужто? Да, она весь вечер бросает на тебя пылкие взгляды. Мардер невольно заозирался по сторонам, но пылких взглядов что-то не уловил. Зато увидел Лурдес, которая также изображала Катрину, только вырядилась в красный атлас, и ее формы смотрелись в платье более соблазнительно. Она танцевала со Скелли, натянувшим маску скелета и рубаху с нарисованными костями. Он был хорошим танцором, Лурдес, тоже. Все кругом смотрели на них с удовольствием, на самого грозного мужчину с самой красивой девушкой. Как будто на их глазах создавалась коридор. Не хватало только трагической концовки, которая, несомненно, не заставит себя ждать. Мардер, сам же и организовавший эту концовку, гадал про себя, выполнила ли Пипа Эспиноса его просьбу и сработало ли это, и даже если Лурдес решила ехать, то хватит ли ей смелости и самообладания, чтобы не проболтаться своему немолодому, но отчаянному любовнику. «Это все твои романтические фантазии», — проронил Мардер. Стата, которая как раз подтягивала Маргариту, так и прояснула, подняв фонтанчик мелких брызг, блеснувших в свете десятков бумажных фонарей, развешанных над террасой. «И это самый романтичный человек в мире говорит самому неромантичному. Может, ты меняешься. Может, мы махнулись личностями, и теперь твоя очередь быть романтичной, а моя – холодным и расчетливым». Почуяв в его словах некую горечь, она спросила: «Прости, но что-то случилось?» «Да ничего особенного. Со мной все тип-топ, если опустить тот факт, что я превратил свой дом в крепость, напичканную военной техникой и охраняемую наемными убийцами, а командует ими джентльмен, которому, как мне достоверно известно, отшибло мозги еще в 1969-м. Я сижу тут, гляжу на всех этих замечательных людей, вырядившихся покойниками, и гадаю, кто из них в ближайшие дни погибнет на самом деле, и виноват во всех этих смертях буду я. Это мой ужасный, ужасный просчет. А все потому, что мне. Почему, папа?» Он чувствовал ее неподдельный интерес, глубинную потребность понять, которая жила в ней с 5 лет и которая удерживала ее здесь. Здесь, где ее тоже, скорее всего, убьют. «Потому что мне понравился вид с террасы». Она все ждала, но Мардер ограничился этой отговоркой. Он сделал еще пару глотков и ел. «Пап, мне кажется, ты преувеличиваешь. Через пару дней вернется армия, и все злодеи попрячутся, разве что будут иногда по старинке баловаться расчленениями. Если в районе появится майор Нака со всеми его танками, то на массированную атаку они не осмелятся. Майор отчитывается перед тобой о своих действиях. Вроде того, он сам позвонил мне, и я все у него выпытала. Он только-только вернулся с кладбища и хотел поговорить. Нака потерял ребенка», — спросил Мардер, поскольку сегодня праздновался первый день мертвых. В прежние времена, конечно, ангелочков было видимо-невидимо, и хотя со временем их поубавилось, среди мексиканских бедняков их хватало и сейчас. Жену и 2 детей. Землетрясение. Не то ведь большое, что в Мехико. Для этого он слишком молод. Нет, в Мансанилья в 1995-м. Они были на отдыхе и прогуливались после обеда по улице, когда на них обрушился фасад здания. Его не задело, они погибли. Боже мой, и он рассказал тебе такое по телефону? Да, я тоже удивилась. У вас с ним какие-то отношения? Выпили вместе кофе как-то раз. С другой стороны, это же LDAD Los Muertos. Обычные правила сейчас не действуют. Просто одинокому человеку захотелось рассказать сочувствующему слушателю о своей утрате. Такое постоянно случается в самолетах и поездах. Иногда потом завязываются отношения, иногда все проще, кому-то надо анонимно выговориться. Этакая мирская исповедь. А в этом случае что это было, как по-твоему? Ну не знаю, он привлекательный мужчина, может, не такой уж молодой, ну так ведь папины дочки вроде меня обычно и клюют на тех, кто постарше, правда. С ровесниками у меня долгосрочные отношения что-то никак не складываются, и когда я вспоминаю, с кем встречалась в Кембридже, то мне кажется, будто это происходило не со мной. Сейчас майор в Апатсингане, а когда опять тут объявится, тогда и посмотрим, как быть. Не торопись с банкетным залом. К ним приблизилась фигура, облаченная, как и многие здесь, в футболку с длинными рукавами и нарисованными костями. Комплект дополняла изящная длинная юбка с запахом и маска череп в стиле доколумбовой эпохи, алая, отделанная цветными стразами и увенчанная красным султаном. «К слову о возлюбленных», — проговорила Стата. «Пойду поищу, с кем бы потанцевать. Увидимся на баррикадах, пап». И она в припрыжку удалилась, весело помахав красной маске. Та же села за столик Мардера и сдвинула свою устрашающую личину. «Если вы воюете так же хорошо, как гуляете, Мардер, то у наркоз не единого шанса. Гулянка и в самом деле что надо», — отозвался он. Она выглядела взбудораженной, и это совсем не вязалось с ее привычным образом жесткого профессионала, такая же маска, подумалось ему, как и эта красная штуковина у нее на голове. Ну как, досыта натанцевались, напились, пить пила, но не танцевала, увы. В детстве мне вбили в голову, что людям нашего положения не пристало выплясывать под музыкальные потуги морячи. Из меня сделали форменную маленькую святошу. Не дай бог, кто-нибудь примет меня за нека.